Глава 25. Банные разговоры. Баня оказалась вчерашняя. Не больно горячая, да и не было теперь времени на долгое банное баловство. Это вчера у Иринея и остальных, надо думать, на все времени хватило. Усмехнулся только Венка. К сожалению, у него ни о чем не было. Да и как тут жалеть? Только вспомнить, что было недавно в отцовской стольной палате, как изумлялись вереложцы, до сих пор, небось, не все уразумев. Да как его Велеславна всю забаву поломала князю-батюшке, обо всем преждевремени догадавшись. И губы сами в улыбке раздвигались. «Ты рассказывай, что ли, княже, потешь меня старого да любопытного», сказал боярин Мирята, перебирая в кучу сваленные у парной веники. Говорил сурово, да, а в глазах веселье блестело, тоже доволен был да нельзя. Сбрасывая рубаху, вспомнил Венка, как неторопливо раздевался на берегу озерца. Тогда, после их ночи, как сложил одежду на мостках, волхва потом заберет. Рассказать? Ну, не все, а малость можно. Заговорил неторопливо. Вспоминалось больше, чем говорилось. Уходить ему тогда не хотелось. Так не хотелось, что в груди тянуло, почти болью. И ночь еще не совсем минула. Первая ночь, после которой у него уже не любимая есть, а жена. Пусть волхва из святилища пока не творила обряд, не выглядывала перед этим что-то ей одной, понятное в чаше с водой, не просила милости к ним у богов, с чурами не говорила и не снимала Велюшка с него сапоги, и не нашла там горсть светлых золотых монеток на будущий достаток, на будущее счастье. Он не сомневался, что и так все это будет, и достаток, и счастье. Главное случилось, между ними решено все, и назад пути обоим нет, и незачем больше Любе его опасаться слуг огневой матери. А ведь у кого-то в иных семьях это счастье великое – дочку огневой матери отдать. Вельке от этого не было бы счастья, потому что счастье ее с ним, и никто бы не убедил его в обратном. Если только волхва в воде своей увидит, что Велья связана с косметом из рода Сароватов, и чуры его на совет призванные подтвердят. Последнее особо плохо. Это должно быть возможно, если космет вернется домой. И, как положено, пир справит свадебный и поминальный сразу. Тогда и узнают родня его и чуры о новой жене, которую он взял не за тем вовсе, зачем обычно берут жен. Не для жизни. И будет на его руке Велькино обручье. И пошлет он Вена и косу князю Велеславу, себе оставив пряди для колдовских дел. Конечно, не может не оставить. Велеслав, наверное, не сразу поймет, что за Вена, за кого, от кого, если вообще поймет. А может, волосы дочкина признает, или волхвы ему объяснят. Волхвы-то разберутся. Мало сам Венка понимал в оборотневых свадебных обрядах. Не знал, сильно ли она привязана к оборотню одним обрядом, без свадебного пира и без введения в дом. Но ведь космет еще и сильный колдун. Откупать у Сароватов невестку, заключать с ними какой-никакой ряд, не обрадуется этому батюшка Вереней Горятыч. И не сомневался от чего-то Венка, что если убить космета и обручье у него отнять, и косу обрезанную, то, опрочем, можно не печалиться. Не посмеют Сароваты помнить о правах на вдову, которую даже не вводили в дом, не говоря уж о брачном ложе. Значит, он убьет космета. И лучше бы теперь не медлить. Вот сменить бы скорее обличье. Он всегда завидовал оборотням, которые делали это по своей воле и когда им хотелось. Нет, ему приходилось ждать. Холодная озерная вода манила свежестью, и он, слегка разбежавшись по мосткам, прыгнул, подняв кучу брызг. При обращении, когда мышцы и кости скрутят мгновенной болью, холод боль эту смягчит. Впрочем, князь Озерский к этой напасти привык. Сколько лет уже с ней мириться приходилось. Не вмоготу ему было сидеть в своем уделе. Все, что за границами чуровых земель, с детства манило его непрестанно. Отец не одобрял, но мирился. Венка ведь из-за невесты мог бы сам в путь не пускаться. Сидел бы и ждал, пока ему чайну привезут из Верелога. И женился бы рано или поздно по совету отца на чаяние, или еще на ком, свою любовь так и не встретив. Не сразу понял, как что-то мягко изогнулось в его руках. Прильнуло, холодное, отбросил от себя, растерянно вглядываясь, пытаясь понять, что. Девка-водяница, озерница, озерная хозяйка, красивая, полупрозрачная, берег сквозь нее виден. Да они все красивые, видал как-то, но издали. Но знать не знал, каково это, с ними обниматься. Холодные они, упругие, как струи водяные. «Нравлюсь?» – лукаво улыбнулась водяная девка. «Нравишься?» – согласился он. «Только не пугай больше». И тут настал тот самый миг, когда личина сменилась. Зубы стиснуть пришлось, тело невольно дугой выгнулось, а когда дух перевел, тело уже оделось мохнатым черным мехом. Поплыл венка к берегу, выбрался на сушу, отряхнулся, сел у самой воды, не сводя глаз с водяницы. Не скажет ли еще чего? Водяница на него смотрела с интересом. Подплыла, обняла его, чмокнула в нос. «Доброго тебе пути, княже!» Он фыркнул, потряс головой. Она отплыла и засмеялась. «Да, она про него знала. Вода знает все. Волхвы так говорят». «Жаль, не успел меня поцеловать. За это я бы сказала тебе про оборотня. Куда он направляется?» Смеясь, продолжала озерница. «Расскажу. Только поцелуй мне, будешь должен. Не убудет чай с твоей огневки. Согласен?» Венка без колебаний кивнул головой. «По следу не догоняй. Не нужно», сказала озерница. «Они на неведомую тропу идут, которая к степям выводит. Да нет больше туда входа. Был вход в дубе большом, а его молнией расколола. Теперь они пойдут к другой тропе. Там их и найдешь. Беги за солнцем, пока речку малую не встретишь. Дальше вдоль речки беги. За ней следом увидишь большой дуб с дуплом на берегу. Вот в нем и будет вход. Ты успеешь. Оборотням придется крюк сделать большой, да в людском обличье. Они поклажу несут». Это было не слишком хорошо. По следу идти, нюху собачьему следую ему всегда проще, но делать нечего. В обмен на обещание озерница не станет врать. Он мотнул головой в знак благодарности и хотел бежать, но девка замахала руками. «Как с ними драться станешь? Они тебя зарубят. Как же ты меня поцелуешь?» Она капризно скривила губы. Венка вовсе не собирался оказаться зарубленным, но как он этого добьется, пока не знал. Надеялся, что по дороге что-нибудь придумает. «Иди сюда!» – позвала девка. И когда он придвинулся к воде, высунулась и надела ему на шею подвеску маленькую на тонком шнурке. «Это тебя от колдовства оборотнего обережет. Вернешь мне потом. И вот что знай, на неведомой тропе нельзя оборотням оружия своего касаться. Это закон такой есть. Пройдешь за ними на тропу, там им придется личины менять и в волчьем обличье с тобой драться. Понял?» «Понял», – мотнул головой Венка и убежал, а девка ему вслед махала. Помогла она бесценно, от этого не откажешься. Мерят вон, по крови лис, водил его тропами, но не поминал никогда про закон оружия не трогать. А ведь это и впрямь покуда единственная возможность сразиться с оборотнями, избегнув их мечей и ножей. Про это все он рассказал, в подробности не вдаваясь. Боярин слушал, кивал. «Эх, а бока тебе помяли, гляжу. Не оборотни ведь, свежо слишком. И как горячих не отсыпали, удивляюсь», — хмыкнул он, пройдясь веником по плечам Венка. «То-то теперь неловко было бы воеводе. Пришлось бы за обиду спрашивать». Венка коротко рассмеялся. «Обошлось и хорошо», — сказал. «Я тоже успел кое-кому. Навалились, их же много было, связали». «Ага, а оборотни там что?» «Встретил их у тропы, следом скользнул, успел». «Ага, это можно успеть, а потом? Ты не волк, один на один он с тобой не стал ведь драться?» Удивились они, испугались. «Считали ведь, что я мертвый давно, только тогда и поняли, что я не просто пес, я их вызвал». «Так, значит». Прикинулся оборотнем, закивал боярин и аккуратно отложил веник. «Значит, закон тропы, он тебе помог. Нельзя касаться оружия на тропе, иначе оно перестанет служить всему роду. Нельзя не принять вызов, иначе в роду перестанут рождаться мужчины. Такое уже бывало, Космет не посмел. И что же, они перекинулись? Ты дрался с тремя? С двумя? Один без личины или просто не сумел сменить? Одного волка я убил сразу, повезло. Потом дрался только с Косметом. Убил и его. Он... Он был сильный. У него были шальные глаза. Венка их помнил. И колдовать Космет пытался. И был изумлен, что не выходит. И так отчаянно он дрался. И когда Венка зубами разодрал ему горло, в глазах оборотня было столько отчаяния и боли, что Венка отвернулся, не захотел смотреть в эти глаза. Ему самому, к счастью, досталось немного. Царапины, которые скоро затянулись. На его шкуре вообще быстро все заживало. Когда Космет испустил дух, третий лисованец, который остался в человечьем облике и до сих пор не вмешивался, медленно подошел, спросил. «Ты дух?» Венка тихо рявкнул. «Ты возьмешь его нож?» – спросил лисованец, показывая нож. «Вот он. Перекинься. Я клянусь не быть тебе врагом». Может, это было хорошее предложение, но Венка не мог перекинуться, не умел. Он мотнул головой, подошел к брошенным вещам Космета и подобрал в траве серебряное обручье. Велькину косу он нашел по запаху в одной из сумок. «Я понял. Это все из-за той женщины Арьи, да?» сказал лисованец. «Ты был с ней в Верелоге на торгу, я помню. И ты пришел за ней к Каре. Ты не можешь умереть». Если бы Венка и пожелал поговорить с лисованцем, возможности такой у него не было. Он вытряхнул из сумки ненужный ему скарб, положил в нее косу и обручье, и найденные тут же сухари в полотняном мешочке, и тонко нарезанное вяленое мясо, тоже в мешочке. Придерживая сумку лапой, он зубами затянул завязки. Хорошая сумка, ее нужно было всего лишь затянуть одним движением, а потом, взяв зубами за ремень, закинуть за спину. И рыкнул, предлагая лисованцу идти вперед. Тот потянулся за своим мечом, но Венка рыкнула опять, не позволяя. Потому что ему надо было выйти с тропы в мир явный. Для этого следовало идти за оборотнем, пусть и без личины. Но, выведя его, у лисованца не должно быть искушения схватить меч. Дело было сделано, и больше Венка не хотелось рисковать. Лисованец послушался, вывел его, и разговоры вести больше не пытался. Венка сразу скрылся в густом кустарнике, а лисованец, возможно, вернулся обратно, заброшенным оружием и поклажей. Боярин слушал, кивал одобрительно. «Так, а колдовать он не мог, да? Хорошо». Колдуя, он, Космет, с тобой тремя пальцами справился бы. А нож его? Нож взять, его дело на себя взять, за которым он в степи шел. Тебя оно не нужно. Оберег-то не потерял? Боярин нагнулся и щурис присмотрелся, что там висело у Венка на шее. А был это маленький плоский камушек с процарапанным знаком на одной стороне. Он дорогого стоит. Вернешь? А как же? И поблагодарю. Ага. И поцелуешь. Ты гляди, с женушкой ее не своди, девку озерную. А то, если огневуха с водяницей повздорят, тебе будет мало места. Венк только засмеялся. Он опасности не видел. К чему его жене с озерной девкой вздорить? Она жена, а озерницу ему помогла. Жизнь спасла, можно сказать. Поблагодарить ее надо и поцеловать, раз обещал. Хотя как ее целовать-то? Она ведь вода водой. Смешно. Но если придется, он, наверное, Вельке не расскажет. Это да. И никто не в убытке. Тогда, отойдя от заветного дуба, он залезал раны, а потом долго лесами добирался до границы Чуровых земель. Иногда охотился. Он это хорошо умел и в пёсьем обличье. Загоди стащил в какой-то виси порты рубаху. Перекинулся, едва ступил за невидимую глазу границу, в светлом сосновом бару, далеко от жилья и дорог. Чтобы успеть, он бежал по безлюдью. Опять скрутило болью, на этот раз так, что сознание ненадолго померкло, и он упал на колючую от сосновых игл землю. И все равно это было счастье – оказаться почти дома. Почти. Оно и есть почти. В человечьем облике, да и без ножа, в лесу куда труднее, чем в пёсьей шкуре. А назваться кому? Многие ли кореярцы на дальней окраине в лицо помнили озерского князя? Да еще так, чтобы узнать его в бродяге, в одиночку из леса вышедшем. Тут хорошо, если просто за человека посчитают. Вот на отцовском охотничьем дворе его, не назвавшегося, и не признали. Венка там мальцом еще бывал. Кто бы признал? Сам он из челяди никого вспомнить не мог. Переночевать в клете во дворе позволили, накормили. И все бы хорошо, да тут и воевода Вереложский с полусотни своей пожаловал. Эх, ну ладно, княже, хоть ты и князь мой, кто бы спорил, и поперек лавки давно тебя не положишь, и боги светлые к тебе милостивы, и везет тебе, как только дуракам везет, и женился ты вот очень мной, слугой твоим верным одобряемо. Мирят Веденич тем временем выбрал подходящий веник и, примерившись, хлестко опустил его вытянувшемуся на лавке и разомлевшему венка на то место, которое ниже спины. «Ну, Мирята!» Венка было подскочил, но тут же, захохотав, упал обратно. Боярин тут же повторил. Рука его к железу привычная была тяжелой. «А не твори таких дел, княже, чтобы без разумения, на одних богов да их милости положившись, живота чудом лишний потерять, да без дружины, да без помощи кметей твоих, отроков твоих, твоих людей, которые жизнь за тебя положить должны и в том тебе клялись. Да разве потребно так князю поступать? Да разве в том твой долг, чтобы на себя одного все брать? С умными не переговорив, одной своей головой рискуя бездумно, словно не князь ты». Боярин уже довольно распалился, пылая праведным гневом, когда венка, продолжая смеяться, подцепил ногой его под колено, и тот свалился на пол, роняя веник. «Довольно, Веденич, понял я все уже», – заверил его, вставая, венка. «А то не сидеть мне на перу, а только плясать придется. И потом, я ведь женился теперь. А от этого, говорят, и умнее становится, и степеннее, и осторожнее еще. Пошли свадьбу мою пировать, раз ты ее одобряешь. А то еще без нас обойдутся». Боярин поднялся, кряхтя и потирая ушибленное место. «Пошли уже, княже, пировать».